Глава 30. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь: «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его». Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но не наказанным не оставлю тебя. Ибо так, говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя. Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: «Вот Сион, о котором никто не спрашивает». Так говорит Господь: «Вот возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это.